David 08. Кровь на асфальте. Чужие люди в сцепке, как братья. В спину гранаты. Страшно до дрожи. Но надо когда-то. Переможем. 26 долго, но 5 еще дольше. Мирные люди не смогли больше терпеть. Кто-то под утро домой не вернулся. Но он испугался, и Бог улыбнулся. Когда он испугался, как тебе спится, Саш, по ночам? Что тебе спится, Саш, отвечай? Как кровь на его руках. Этого не простить. Это запомнят на века. На Белой Руси черные пятна твоих зверей. Но за нами правда, и мы сильней. Как тебе спится, Саша, по ночам?